Строки из писем «За океан», 1988-2003 годы, посвящается Рите Кроп. Эпиграф. «Сестра моя жизнь». Борис Пастернак. Отбить ностальгии атаку, не чая и боль не тая, твержу я во след Пастернаку, сестренка моя, жизнь моя. Проводы. Не за звездная даль за граница, только сердцу поди докажи, хоть и рада на час заградиться миражом утешительной лжи. Станут разными даже закаты, нам осталось молить у звезды, чтоб вовеки Россию и Штаты не поссорили бесы вражды. Как мы задним умом гениальны! Дорожить бы! Теперь голоси, что общались без визы кабальны, что сновали меж нами такси. На земле, где злоба все стервозней, оказалось дороже раз в сто, что мы здесь, что мы близко, что возле, что мы около, что... О-то-то. Примечание. О-то-то. Вот тут рядышком. Идиш. Жаргон. Конец примечания. Почта. Ах, наших весточек скупых конспиративность, контрабандистов наших сверхоперативность. Казалось, не было кого не озадач святее миссии крамольных передач. Башенка у речного вокзала. Все не могу очухаться средь города ночного. Нет, ты не в Массачусетсе, а рядом, у речного. Куда девать желание, нелепое, дурацкое, настырное, как мания, махнуть на ленинградское? Не ты ли в пестром батнике, скользящем по фигуре, в той освещенной башенке, на самой верхотуре? Защиту чуши. Эпиграф. И чушь прекрасную несли. Юноморец. Уж лучше глупых споров мука, чем эта мирная разлука. Милей раздор, где масса чуши, чем ласка писем в Массачусетс. Взрывай меня строптивым взглядом, была б ты только рядом, рядом. И несогласная до дрожи, ты мне все ближе, все дороже. Оказии. Письмецо из рук в руки. Так лучше. От оказии и до оказии. Толь цензура в мозгах так живуче, то ли в нас многовато Азии. Мера к отъезду брата. Ну что поделать, именинница, опять колено половинится. Не для того же, горько верую, чтобы испытать нас полной мерою. 20 августа 1995 года. Конфуз. Написала ты как-то из Бостона, привези мне термометр, эх, ма, как же жизнь там решил я, або она, если нет такого дерьма. От конфузов повчуть не в депрессию, я готов был письмо это съесть, просто не к Фаренгейту, а к Цельсию глаз привык, 36, чтоб и 6. Телефонограммы. Леониду Кроппу II, через 2 года после меня, родительскому изданию, исправленному и дополненному, профессору, доктору технических наук, США, город Милвоки, 1996. Куда б ни занесла свобода, не приступай, мой постулат. Держись дистанции в 2 года и не высовывайся, брат. Примечание. К выздоровлению после тяжелой болезни. Конец примечания. 1998 год. Пусть годы режут правду матку. My dear, прислушайся to me. 7 раз отмерил по десятку. Теперь на всю катушку жми. Пойми, задачи нет another. Житуха — это, брат, не спринт, и потому будь healthy, brother, или точнее, sei gesund. Примечание. Sei gesund. Будь здоров, идиш. Конец примечания. 1999 год. Забудь о датах и о сроках. Держи не это в голове. Дай Бог тебе всего в милвоках, чего не додал он в Москве. 2000. Всем завистникам на горе и на радость всех родных, хоть при буше, хоть при горе, будь здоров и никаких. 2001. И мне б все страхи и угрозы послать, как ты, ко всем шутам, и четверть века скинуть с воза, доверясь Богу и шунтам. Примечание после успешной операции на сердце. Конец примечания. Зачеркнутые адреса. Богиня прощаний, свобода, кураж твой тебе удался, из сломанного обихода вымарываю адреса. Страстей, ожиданий, привычек качнулась живая стена, как будто бы вынут кирпичик, притронься, и рухнет она. Еще, слава Богу, не чокнут, а в книжке моей записной еще один номер зачеркнут. Кому позвонишь на лесной? Бремя разлук. Доброты в этом мире в обрез. Без тебя, как без ангела бес, как без оттепели царства вьюг. Это время и бремя разлук. Нам дано, видит Бог, на 100 лет. Ты готова, сестренка? Я нет. Науму Коржавину, 75. Примечание. Стихи были переданы по телефону в город Бостон сестре автора Рите Кроп и прочитаны ею на юбилейном вечере Наума Коржавина. Конец примечания. Эпиграф. Время дано. Наум Коржавин. С эпохою все пополам деля. Живет непокорной державою мятежная ритмика Манделя, пророческий дактиль Коржавина. Строка, как глоточек анисовый. Родная сторонка, чужая ли, в безвестности, в славе ли писана, хвалили ее или хаяли. Шепчу, бормочу это виршество, что кормит легенды давно, даря горько-сладкое пиршество для тех, кому время дано. 19 октября 2000 года. Крик над берегами. Зине и Рите в день рождения. В этой гонке достало б силенки превозмочь океана размах, чтоб меня услыхали сестренки на обоих его берегах. Крик мой не о феномене неком, никого не хочу удивить. Крик мой о разногласии с веком, посягнувшим на кровную нить. До корней волос. Календарь всей школе безупречен. Я учусь, не скажешь, что на 5, словно к будням привыкать к невстречам, а от встреч учусь я отвыкать. Знать способно только разлучение, до корней волос вдолбить урок тот, что, несмотря на все учения, ты, как второгодник, не усек. Так и живем. весточки в дом, от гонца до гонца. Чуда не ждем, просто ждем письмеца. Обоюдоострый меч. Как сберечь? Ведь память не шкатулка, серебро тех дней звеневших гулко. Как забыть, душа ж не решето, времечко не ласковое то. Словно обоюдоострый меч век мой, не забыть и не сберечь.